Сначала мы сошлись возле поручни эсминцев. Между нами, разделяя нас, пролегала пропасть черной воды. «Скверно, брат», — сознался мне Синяков. «Я уже 2 раза по 10 суток огреб. Сидел в Ваенге. Гауптвахта без клопов, кормят сносно. Да что рассказывать? Или ты сам не сидел?» «Нет, — говорю, — пока Бог миловал, а что?» Послали уличные нужники убирать. Там все замерзло. Горой. Ну, совсем как сталактиты. Сталагмиты, поправил я его, снизу растут. Во-во, точно так. Отколешь кусок в полпуда, прижмешь к себе и тащишь до моря, бултых, а оно не тонет. Ты ведь в самодеятельность хотел, напомнил я. Витька глянул на меня как-то тускло. На Чечетке не выйдешь. Я уже совался к замполиту, мол, так и так, талант пропадает. А он меня с порога завернул. Ансамбль Северного флота уже полный штат плясунов имеет. Говорит, пока не надо. Мне стало жаль Витьку. Вот что значит, человек попал на флот без любви к флоту. Теперь аукались ему 2-ки и 3-ки на занятиях. Боцманская команда на эсминце не сахар. Авральные работы, покраски корпуса, цепи якорей, швартовые концы и такелаж. Синяков не Сдыбнев, не в кожных перчатках за пулеметом, а в брезентовых рукавицах распрямляет стальные тросы на полубаке. Что-нибудь поднять тяжелое зовут боцманскую команду. Больше говорить было не о чем, и мы разошлись. Но я хочу прервать свою повесть, чтобы рассказать о конце Витьки Синякова. На эсминцах был такой порядок. Если ты вернулся из отпуска или из госпиталя, а твоего корабля нет на базе, являйся на любой эсминец. Тебя примут как родного, накормят, уложат спать. И жди, когда твой эсминец вернется с моря. Рулевой при этом шел гостить к рулевым, комендор к артиллеристам, а машинист в кубрик БЧ-5. Всех, конечно, не упомнить, но людей связывали профессиональные интересы. Если же корабль, на котором ты временно нашел себе пристанище, снимался с базы на операцию, ты переходил на другой эсминец, на котором и выжидал прихода своего корабля. Это случилось уже под конец войны. Как-то я встретил Синякова в кубрике наших комендоров, хотя он к БЧ-2 не принадлежал. «Ты чего здесь околачиваешься?» — спрашиваю. «Да опять с губы. Разводящий-то еще в море». Вечером с моря вошел на рейд разводящий и, не подходя к пирсу, стал на бочку. Но Витька, кажется, не заметил его прибытия. Проходя через вторую палубу комендоров, я мимоходом сказал ему: «Твой уже на бочке греется, вернулись». «О, друг, спасибо, что сказал. Я сейчас». Я работал на мостике, соскребая заскорузлую соль с приборов. И сверху мне все было видно. Я заметил, как Витька Синяков с нашего эсминца перепрыгнул на борт старого ветерана Куйбышева, огляделся по сторонам и нырнул в люк палубы. Странно. С другого конца пирса как раз стоял катерок с разводящего, принимавший с берега мешок с письмами. Почему же, спрашивается, Витька не прыгнул на катер? К ночи нас вместе с Куйбышевым переставили от пирса на бочку, готовя к выходу на операцию. При первых звонках аврала Витька выкинулся из люка на века и перескочил на палубу дерзновенного, который в море идти не собирался. Наш эсминец, покинув пирс, кормой вперед, медленно выходил на середину рейда. Мы ушли в море. Мы вернулись с моря. Разводящего на рейде Ваенге уже не было. А голова Витьки однажды промаячила в люке достойного. У меня там был приятель-спирист, и я спросил его: «А чего этот пентюх, почему он вас объедает?» «Да он с жестокого, а жестокий на охоту ушел». Тут я все понял. Хитро придумано. Человек вроде бы при деле, сыт, одет и спит в тепле. А боевой пост им покинут. В поганом